не упрекай себя. Нет ничего красивого в том, чтобы от одиночества броситься в отношения хоть с кем-то, а потом плакать, жалеть и упрекать себя за это. Но ведь это был твой выбор. Вместо отношений, которые ты начинаешь, чтобы заполнить пустоту в своей душе, выбери обретение целостности и зрелости своей души. И только затем начни отношения, в которых ты любишь и любима. В этом и есть красота. Благодаря всему, что ты до сих пор узнала, ты накопила много мудрости во имя своей будущей любви. Перестань себя упрекать и будь честна сама с собой. Может, это желание завести отношения — твой побег от внутренней опустошенности или одиночества, или от настоящей любви. Будь честна с собой. Взрослые отношения такие. Я была счастлива и без тебя, но с тобой я чувствую себя более завершенной. Не потому, что у тебя есть что-то, чего нет у меня. Я просто счастлива, что мы вместе. Это является для меня бесценным подарком и приносит радость. Когда чувствуешь, будто чего-то не хватает, что-то упущено, и ты не в силах справиться с этой выматывающей душу опустошенностью, ты спешишь начать встречаться хоть с кем-то. Но миг избавления от одиночества краток, и ты вновь бродишь по глухому лесу опустошенности и тоски. Потому что ты не сумела достигнуть завершенности сама. Отношения, которые ты начала, не сумев завершить свою целостность, рушатся из-за своей незавершенности. Заполни эту бездну одиночества и недостаточности теплом любви и заботы о себе. Чтобы больше не страдать от опустошенности, стань для себя тем плечом мягкого и теплого утешения, на которое ты всегда сможешь опереться. Оно, в отличие от плеча другого человека, всегда будет рядом. Стань тем, о ком ты заботишься, кого любишь в первую очередь, кто сияет своей подлинной завершенностью. Для того, чтобы смягчить одиночество и пустоту в твоей душе, нужны не лишенные искренности отношения, а встречи с тем, кого привлекла твоя настоящая душа и любовь, которая вспыхнет между вами. Чтобы унять душевную пустоту, вызванную одиночеством и желаниями, нужны не отношения, а внутренняя завершенность, которая становится еще более полной, когда мы находимся вместе. Хотя и по отдельности мы достаточно целостны, в отношениях благодаря искренней любви друг к другу мы становимся еще более завершенными. Любовь, когда ты счастлива в любой момент жизни, лишь держа своего партнера за руку, возможно только когда вы оба достигли внутренней целостности. Ведь тот, кто не любит себя со всей искренностью, не сможет всей душой полюбить другого человека. Идея о том, что любовью можно успокоить чувство собственной незавершенности, иллюзорна. Этот фильм под названием «Иллюзия» так и не воплотится в жизнь и завершится на трагической ноте, потому что за весь фильм от первой сцены до финальных титров на экране ни разу не появилась ты, главная героиня картины. Стабильные отношения, которые продлятся до конца жизни, когда люди любят друг друга такими, какие они есть, воодушевляют сиять еще ярче, преисполненные единства их связи. Любящие люди счастливы уже только тем, что они вместе, и это привилегия тех, кто достиг внутренней целостности. Получение этой привилегии ради самого драгоценного и прекрасного, обретения собственной любви и счастья — это наш единственный долг в жизни и конечная ее цель. Доверься судьбоносному свету искренности, обрети внутреннюю целостность, не поддавайся обжигающему одиночеству в твоей опустошенной душе и полюби сначала себя».